Дело в шляпе. Продавец отдела готовой мужской одежды поднял двумя пальцами старую паддингтоновую шляпу и посмотрел на нее с омерзением. «Полагаю, мадам, юному джентльмену это больше не понадобится». «Нет, понадобится», — твердо ответил Паддингтон. «Я всю жизнь носил эту шляпу, даже когда еще был совсем маленьким». «Но разве ты не хочешь новую шляпу, Паддингтон?» — удивилась миссис Браун. «Может, она окажется еще лучше?» Паддингтон обдумал ее слова. «Не окажется», — заявил он наконец, — «потому что лучше не бывает». Продавец передернул плечами и, не глядя на медвежонка, брезгливо отодвинул ветхий головной убор в дальний угол прилавка. «Альберт!» — крикнул он юнцу, который маячил на заднем плане. «Посмотри, что у нас есть размера 4 7/8». Альберт нырнул под прилавок. «Это еще не все», — предупредила миссис Браун. «Нам нужно хорошее, теплое зимнее пальто. Лучше с большими пуговицами, чтобы было легко расстегивать, и непромокаемый плащик для лета». Продавец кинул на нее неприязненный взгляд. Он вообще не слишком любил медведей. А этот еще и надулся, стоило упомянуть его разнесчастную шляпу. «А вы не пробовали подыскать что-нибудь на распродаже, мадам?» — начал было он. «Например, в отделе уцененные товары». «Нет, не пробовала», — отрезала миссис Браун. «Уцененные товары еще не хватало». «Паддингтон, ты когда-нибудь слышал такую нелепость?» «Нет», — честно ответил Паддингтон, который понятия не имел, что такое уцененные товары. «Никогда». Он сурово глянул на продавца, который смутился и отвел глаза в сторону. Паддингтон умел иногда так посмотреть, что человеку становилось не по себе. Этому взгляду его научила тетя Люси. Он предназначался для самых тяжелых ситуаций и почти никогда не подводил. Миссис Браун указала на симпатичное синее пальтишко с красной подкладкой. «Думаю, это подойдет». Продавец прочистил горло. «Да, мадам, конечно, мадам!» Он поманил Паддингтона. «Сюда, пожалуйста, сэр!» Паддингтон зашагал за продавцом, неотрывно глядя ему в затылок. Шея продавца стала темно-багровой, и он то и дело нервно поправлял воротничок. Когда они проходили мимо шляпного прилавка, Альберт, который как огня боялся своего начальника и наблюдал происходящее, широко разинув рот, восхищенно показал Паддингтону большой палец. Паддингтон в ответ махнул лапой. Поход по магазинам начинал ему нравиться. Он позволил продавцу надеть на себя пальто и довольно долго стоял, восхищенно глядя в зеркало. У него еще никогда не было пальто. В Перу всегда было слишком жарко. И хотя тетя Люси заставляла его надевать шляпу, чтобы солнце не напекло голову, ни о каких пальто там и речи быть не могло. К своему удивлению, Паддингтон увидел в зеркале не одного медведя, а целый строй. Он завертел головой, но куда бы он ни посмотрел, всюду рядами стояли на диво элегантные медведи. «По-моему, капюшон великоват», – озабоченно сказала миссис Браун. «Так сейчас модно, мадам», – пояснил продавец. «В этом сезоне все носят свободные капюшоны». Он хотел было добавить, что у Паддингтона вообще слишком большая голова, но вовремя передумал. «С медведями ведь ничего не скажешь заранее. Кто его знает, что они могут подумать? А уже этот косолапый задавака в особенности». «А тебе нравится Паддингтон?» – спросила миссис Браун. Паддингтон перестал считать медведей в зеркале и изогнулся, чтобы рассмотреть себя сзади. «Я считаю, что это самое красивое пальто на свете», — объявил он, завершив осмотр. Миссис Браун и продавец дружно испустили вздох облегчения. «Ну и отлично», — сказала миссис Браун, — «с этим покончено. Остались шляпа и плащ». Они перебрались в шляпный отдел. Альберт, который не сводил с Паддингтона восторженный глаз, выстроил на прилавке целую батарею всевозможных шляп. Тут были шапки, панамки, пилотки, береты и даже маленький цилиндр. Миссис Браун оглядела их с сомнением. «Вот ведь в чем проблема-то», — сказала она. «У него большие уши, и они торчат кверху». «Можно прорезать дырочки», — предложил Альберт. Его начальник чуть не задохнулся от возмущения. «Прорезать дырочки в шляпе из Баркриджа», — прошипел он. «Сроду такого не слыхивал». Паддингтон снова уставился ему в лицо. У продавца заплетался язык. «Я пойду принесу ножницы». Голос его звучал как-то странно. «Подождите, пожалуй, не стоит», — остановила его миссис Браун. «Ему ведь в этой шляпе не в сети ходить. Давайте-ка выберем что-нибудь попроще». Примечание переводчика. В сити почти все ходят в шляпах и строгих костюмах. Это центральный район Лондона, где находятся банки, конторы и другие солидные учреждения. Поэтому и одеваться там полагается солидно. «Мне кажется, шерстяной берет будет в самый раз. Вон тот зеленый с помпоном. Он очень идет к его новому пальто и хорошо тянется, так что в холодную погоду можно прикрывать уши». Все в один голос заявили, что берет Паддингтону очень к лицу. Пока миссис Браун выбирала плащик, Паддингтон еще раз подбежал к зеркалу. Правда, берет нельзя было приподнимать, как шляпу, потому что он плотно обхватывал уши. Но если оттянуть помпон вверх, получалось почти так же учтиво. В холодную погоду это было даже удобнее, потому что уши не мерзли. Продавец хотел было завернуть пальто, но Паддингтон решительно воспротивился, и после долгих споров ему все-таки разрешили не снимать его, несмотря на жару. Паддингтон страшно гордился обновой, и ему не терпелось в ней покрасоваться. Пожав Альберту руку, он наградил продавца еще одним долгим суровым взглядом. Когда миссис Браун с медвежонком вышли из отдела, несчастный рухнул в кресло и принялся вытирать пот со лба. Магазин «Баркридж» был так велик, что занимал несколько этажей. В нем были специальные лифты и даже свой собственный эскалатор. После минутного размышления миссис Браун решительно взяла Паддингтона за лапу и повела к лифту.